Она зажмурила глаза и открыла их только тогда, когда певучий голос доктора Гильбура произнес: «Благодарю вас». «Ну что, доктор?» — тревожно произнесла она, оправляясь. Он засмеялся. «Видите ли, мадемуазель, пожалуй, лучше будет вам объяснить наглядно». Он указал на черную доску и взял кусок мела. «Этого не нужно, я достаточно знакома с анатомией». Доктор посмотрел на нее с нескрываемым изумлением и мягко продолжал. «Тем лучше. Так вот, придется прибегнуть к врачебной помощи, совсем не опасной, смею вас заверить, разве что немного болезненной. Вы меня поймете, строение вашей матки делает всякое зачатие невозможным. Природа наградила вас особенностью, которой позавидовали бы многие женщины, так называемой девственной шейкой. При наличии ее не приходится опасаться беременности или нельзя на нее надеяться», — добавил он с легкой улыбкой. «Это зависит от точки зрения. Самые хитрые сперматозоиды расшибают себе лоб. Входа нет». «А средства от этого?» Он показал на целый маленький арсенал на стеклянном столике с зеркалом, которым он только что пользовался. Щипцы, бужи и тому подобное. «Открыть путь постепенным расширением. Есть, наконец, более радикальный метод. Хирургический. Анестезия, выскабливание и, опять-таки, расширение. Выбирайте сами». Она тотчас решилась. «Попробуем ваш метод. Доверяю себя вам. Когда мы начнем?» «Да, когда хотите, хоть сегодня, если вы не спешите. Время у меня есть. Начнем». И Моника с решительным видом легла опять в кресло. Осторожно, со скромностью, за которую она мысленно его благодарила, доктор приступал к предварительным манипуляциям. Хотя доктор Гильбур и принадлежал к разряду врачей, не остающихся равнодушными к своим пациенткам, но все же он держался принципа не пугать их раньше времени. Эти сюрпризы он приберегал для визитов на дому. Несмотря на испытанную боль, Моника мужественно принудила себя продолжить лечение. Несомненно, она довела бы его до конца, если бы доктор не увлекся ее красотой. Приняв ее безразличие и простоту за развращенность, он на третьем сеансе вдруг позволил себе некий недвусмысленный жест, и Моника с глубоким отвращением указала на Халу на дверь. «Хорош гусь этот ваш Гильбур», — сказала она через несколько дней мадемуазель Клэр. «Впрочем, может быть, некоторым его пациенткам это и нравится». Ее возмущала постоянная грубая похотливость большинства мужчин. Даже некоторые животные и те предаются ей в известные периоды. Она же не сучка, наконец. Какое у этого маньяка могло быть представление о женщинах вообще и о ней в частности? Этот случай оскорбил ее до глубины души. Итак, к горечи бесплодия прибавилось еще новое разочарование. В глазах этого животного она представляла собой лишь объект наслаждения, и в этом он сходился со всеми, кто за ней более или менее ухаживал. Никому не было дела до ее мыслей и чувств, до лучшей части ее существа. Чего же ждать от жизни, не согретой ничьей бескорыстной привязанностью? К кому или к чему она сама могла привязаться за отсутствием сына или дочери, маленькой души, творческого материала в ее руках? Какой мужчина стоил ее любви? Что может заполнить пустоту? Это тяжелое сомнение совершенно омрачило всегдашнюю ясность ее мысли, в другое время, конечно, указавшей бы ей настоящий путь. Все врачи ей стали противны. Не приходило в голову, что своим исключительным примером подтверждает общее правило профессиональной порядочности. Да и к чему вообще это хирургическое вмешательство, если никто ее не любит, и она не любит никого? И с тех пор Моника поплыла по течению. Она сознавала, что ее губит слабость воли, и все-таки с закрытыми глазами устремилась навстречу Року. Самый обыкновенный случай, поразило ее своей неожиданностью и до предела обострил мизантропию. Пломбина, не перестававшая ее преследовать после первой неудачной попытки, как бы случайно оказался ее соседом за большим обедом, данным мадам Бардино под предлогом отпразднования назначения ее мужа в правлении Соединенного нефтяного банка. Настоящая же причина была другая — облегчить барону разговор с Моникой, от которого он ждал желанного результата. Отвергнутая страсть мучила его, как мания. У него не хватило даже сил сдержаться до конца обеда. За десертом Пломбина не вытерпел и, покраснев, настойчиво прильнул коленом к ноге Моники. Она насмешливо обернулась к гипопотаму. «Вы больны?» Он сопел, устремив глаза на вырез ее платья, пожирал взглядом округлость плеч, руки античной статуи и бархатистую спину. Гости вставали из-за стола, и ей поневоле пришлось положить руку на неуклюже подставленный локоть. Шумно вздохнув и искренне волнуясь, он заговорил неуверенным тоном. «Послушайте, я люблю вас. Вы отказались декорировать мой особняк в парке Монсо. Почему? Я заплатил бы за эту честь 200 тысяч гонорара и открыл бы вам кредит в 1 000 000 франков. И больше. Если бы вы потребовали, я отдал бы все, что имею, за счастье вам понравится». Моника вызывающе смеялась. «Я ошиблась. Вы не больны. Вы просто сошли с ума». Они входили в салон. Моника хотела было расстаться с бароном, но он схватил ее за руку и увлек в угол, за ширмы под пальмами. «Я знаю, что деньги для вас ничто. Они у вас и сейчас есть, а в будущем вы не будете знать, куда их девать». «Ошибаетесь. Во Франции слишком много бедных, а в России люди тысячами умирают с голоду. Сперва отдайте им то, что вы предлагаете мне, а потом увидим, окажу ли я вам эту честь работать для вас». Голод на Волге, нагромождающий перед воротами кладбищ груды детских трупов, нищета, доводящая до людоедства, двухлетняя братоубийственная бойня — все это приводило Монику в отчаяние и ужас при мысли о России. Опустив глаза, она думала о минувших торжествах, о царях, приветствуемых Парижем, о президентах республики, чествуемых в императорских дворцах. Миллионы, вытянутые пломбинами, рансомами, бардинами из мужицких тел, из мещанских сундуков, миллионы, пропавшие потом в двойной пропасти войны и революции, или расхватанные на лету всеми этими разбойниками, разжиревшими на них же, гангрена, разъевшая народное братство. Эта лавина катастроф потрясла ее душу. Человечество, жизнь, везде только насилие и ложь. И еще люди осмеливались говорить о принципах справедливости, призывать к закону, праву, порядку. Что им было нужно, кроме похоти и гурманства? Пломбина олицетворял собой их алчную банду. Он плоть от плоти этой касты, разбогатевшей на народной нищете. Ненавидя это толстое брюхо, выставленное на показ, Моника преклонялась перед страданиями замученных рабочих, сбитых как скоты в своих конурах, гнездилищах вшей и туберкулеза. Обман слепого и неясного выборного законодательства довел их до гибели. Она почти одобряла в эту минуту бомбу анархиста, выразителя народного гнева. Но бомба не выход из положения, только ненужный и даже вредный шум. Возмездие. Но как, если пулеметы находятся в руках сытых и еще не переменили хозяев? Много раз, выходя из ночных ресторанов, окруженная скоморохами и марионетками в бриллиантах, она оставляла в одну ночь такие суммы, на которые можно было бы кормить целый месяц всех голодных. Моника видела перед собой страшный призрак революции. В этот вечер в салоне Бардино он неотступно стоял перед ее глазами. Там был министр финансов, делегированный национальным блоком под республиканской вывеской национальных банков. Там были дельцы в черных фраках, с лицами хищных воронов или разжиревших свиней, цинично равнодушных ко всему. Политические деятели, женщины, раздетые как в постели, и, наконец, перед ней пломбина с отвратительным сальным взором. «Это обещано?» — картавя спрашивал он. «Так как вы ничего от меня не хотите, я открываю текущий счет в 2 миллиона франков для ваших бедных». Желание пломбина смягчить, хотя несколькими каплями своего золота эти невообразимые страдания, растрогало Монику, и она сказала: «Может быть. Но вы должны знать, что эти деньги меня ни к чему не обяжут как женщину». Он простонал: «Да, да, ах, если бы вы захотели, не сердитесь, только стать баронессой, жить около меня. Вы будете делать все, что вы захотите. Никогда я не переступлю порога вашей спальни. Никогда». Она прочла в его глазах намек на всю эту сделку. Любовники? Да, он приведет их ей сколько нужно. И будет смотреть в замочную скважину, как это делает Гютье. Отвращение охватило Монику, и она повернулась к нему спиной, пожимая плечами. Но пломбина упрямо шел за ней. Тогда Моника резко сказала, имитируя его акцент: «Никогда, вы слышите, никогда я не буду работать для вас, если вы еще раз возобновите этот разговор». Тогда толстяк позеленел и повторил: «Только быть около вас, вдыхать ваш аромат, вы будете свободны, совсем свободны». Глухим, срывающимся голосом Моника ответила: «Вы подлец! Неужели вы не видите, до какой степени все, что вы говорите и все, что вы думаете, унижает ваше достоинство и позорит меня? А? Молчите? Вы с вашим богатством олицетворяете для меня все самое низкое, презренное и жестокое в мире. Ваше желание пятнает меня. Ваша роскошь вызывает во мне отвращение. Вы...» Она остановилась. «Нет, бесполезно, вам все равно не понять». Он вздохнул. «Как вы жестоки!» Она посмотрела на него, пузатого, жалкого. «Да, вам не понять. Довольно. Но, простите, я сегодня грустно настроена. Бывают такие дни. Достаточно одной капли грязи, последней, чтобы переполнить душу». Он проглотил оскорбление и смиренно склонился. «Простите меня, Моника, я не хотел, я не знал. Никогда больше не заговорю об этом. Но чтобы доказать мне, что вы не сердитесь, обещайте мне только одно. Когда вы захотите, когда вы сможете заняться моим домом, через мадмуазель Клэр, если вам не хочется самой, чтобы я мог чувствовать вас всегда там, в вашей работе. Нет, нет, я молчу. Я пришлю вам завтра чек на 300 000 франков на ваших бедных. Только не сердитесь, мне так хочется хоть изредка встречаться с вами. Мерси, мерси». Она смотрела на пломбина без сожаления. Слюна выступала у него на губах. Он так боялся быть отвергнутым окончательно. Но под этим страхом и приниженностью все же таилась хитрая и цепкая надежда. Надежда миллионера, который привык все покупать. Мадам Бардина, улыбаясь, уже спешила к ним, чувствуя необходимость посредничества. Моника воспользовалась этим. «Пора домой». «Почему так рано?» — воскликнула Панетта. «Марта Реналь приедет петь после оперы». Но Моника сердито отнекивалась. «Нет, нет, у меня спешная работа. Как раз для барона». Лицо мадам Бардина расплылось от восторга. Она предвкушала уже крупную сумму комиссионных и не сумела различить в словах Моники сарказма. «Работа», — повторяла Моника, уходя, не прощаясь с остальными. «Содействовать благополучию и тщеславию этих скотов. Но что поделаешь? На свете есть печали и побольше моих». Но даже думая так, она сурово осуждала собственное ремесло. Что оно такое? Услаждение бездельников. И посвящать этому жизнь? Какая нелепость! Она возвращалась, пылая гневом. С тех пор Моника всецело предалась своим разнузданным влечениям. Но одинаково мрачно текли часы, отданные разнообразию наслаждений. Она погрузилась в полный моральный мрак, даже ее жизненной силы не хватало в этой пучине. Временное выздоровление оказалось иллюзией, она снова упала и на этот раз, как ей самой казалось, окончательно. Бороться? К чему? Она ни во что больше не верила. Но тот таинственный огонь, что горит в тайниках каждого живого существа, еще теплился в ее омраченном сознании и удерживал ее над поверхностью зловонного болота, куда без сожаления и без угрызений она сознательно и окончательно хотела погрузиться. Моника принадлежала к тем здоровым и устойчивым натурам, которых один поворот руля снова приводит в равновесие в момент окончательного, на посторонний взгляд, крушения. Сама она этого не сознавала, но в этом были убеждены два человека, ее хорошо знавшие и перенесшие на нее частицу той привязанности, что питали к тете Сильвестре. Мадам Амбра и профессор Виньябо с горечью наблюдали, как отдаляется от них Моника, как редки становятся их встречи. После одного завтрака на улице Баити Моника во внезапном порыве откровенности открыла перед ними всю душу, и они печально приняли печальную правду. С тех пор она старалась избегать их грустных и проницательных взоров. Мнение о себе этих старых друзей она понимала без слов. Она угадывала в них упрек, тем более чувствительный для ее самолюбия, что он воскрешал в ее памяти прежнюю Монику, прекрасные и скорбные страницы прошлого. Но к этому кладбищу Монике не хотелось возвращаться. Она жила только настоящим. Большинству, впрочем, эта перемена в ней нравилась. Она попала в тон толпе, оказалась на уровне ее пошлости. Пить, есть, спать и заполнять остальную часть программы всем, что мужчины и женщины могли придумать на стезе разврата и порока, все это стало ее жизнью. «Она прелестна», — твердили хором. «Вы лучше, чем кажетесь», — сказала ей однажды мадам Амбра, решившаяся все-таки завернуть к ней, преодолевая смущение перед ее пышными витринами. Они были брошены теперь на произвол вкуса Клэр, впрочем, достаточно уже рафинированного. Клэр теперь фактически руководила художественной стороной предприятия. Моника полагалась на нее решительно во всем, вплоть до больших декоративных работ, и давала сама только общие указания. Анжибо ведал коммерческой частью дела, заботясь о поступлениях и выплатах. Стоя в маленьком салоне перед мадам Амбра, Моника, проснувшаяся только в 2 часа дня, повторяла, вздыхая: «Ничего подобного, уверяю вас. В сущности, жизнь даже забавна. Сначала я относилась к ней серьезно, почти трагически. Я ошибалась. Жизнь просто фарс». Став на эту точку зрения и ничего не преувеличивая, ибо ничто не заслуживает внимания, к ней так хорошо приспосабливаешься. И в этом мудрость. Плевать на все. Мадам Амбра с грустью смотрела на ее постаревшее лицо и бессильно повисшие руки. «Какая мудрость?» — прошептала она. «Высшая? И это говорит женщина. И это говорите вы, Моника. Конечно. Почему женщина, не имеющая ни мужа, ни детей, ни даже родителей, а у меня их в сущности нет, должна подчинять свою жизнь условностям, от которых свободны мужчины? Надо примириться с этим фактом, дорогая. Каждый живет, как умеет, а в результате смерть — общий удел. Не осуждайте меня, если я в ожидании ее веду жизнь холостого мужчины». Госпожа Амбра ответила слабым жестом. Слишком много пришлось бы говорить. Она нежно поцеловала Монику, в которую верила вопреки всему, и ушла, как всегда, почти убежала.